Глава 6. Фредерика. По магазинам мы таскались уже битый час, пытаясь купить сразу все для отыгрывания мной нужной роли. До этого дня у Ульрики находилось множество неотложных дел, настолько неотложных, что и на занятиях она почти не появлялась, сделав исключение только для экзаменов. Я уже даже решила, что она передумала и обрадовалась. Но обрадовалась рано. Возможно, одно из неотложных дел напомнило ей о практике, после чего Ульрика вдохновилась и весьма ответственно отнеслась к подготовке замены. Правда, ответственность эта оказалась однобокой и ограничилась только вещами. Покупала она и мне для роли, и себе для компенсации неудобств. Неудобства себе она компенсировала очень щедро. Хорошо, что нас сопровождал Крэмер, а то, подозреваю, всю эту кучу покупок навьючили бы на меня, как на лицо, нанятое для выполнения. А так вереница свертков, пакетов, коробок и коробочек тащилась за военным магом, причем смешным он не выглядел, напротив. Казалось, он почти не прикладывает магических сил, чтобы удерживать эту кучу в воздухе. Ульрика принимала это как должное. Я же восхищалась и силой дара, и умением им управлять. Контролировать одновременно столько разнообразных предметов – это не каждому дано. А ведь при этом Крэмер умудрялся еще и вести связную беседу, не забывая одаривать комплиментами не только даму сердца, но и меня. Даму, естественно, чаще, тем более, что для этого был повод. Как ни странно, Ульрика действительно перекрасилась. Что было тому причиной? Поддержание легенды или желание привнести что-то новое в свой облик, я не знала. Но и не очень-то и хотела спрашивать. Рыжий цвет волос одногруппнице не шел, но она поглядывала на себя в попадающиеся зеркала и витрины с явным удовольствием и подбирала новый гардероб уже с оглядкой на новый цвет волос. По всему было видно, что гардероб менялся полностью. Траты Ульрику не смущали. Счета прямиком отправлялись к отцу, а он по отношению к единственной дочери не скупился. Суммы меня потрясали. Но только меня. Наверняка то, что мне казалось ужасно дорогим, для семейства Штрауб таковым не являлось. Крэмер тоже не проявлял ни малейшего беспокойства при выписывании любовницы чеков. Впрочем, ему-то чего волноваться, не он же оплачивает. Хотя я бросила оценивающий взгляд на всю увеличивающуюся кучу. Таскать-то приходится ему. «Думаете, не удержу?» Чуть ехидно спросил он, заметив мое внимание. «Мало ли», – неопределенно ответила я. Я очень сомневалась, что можно говорить, а что нельзя. Ревнивая Ульрика и в самой обычной фразе находила подозрительный подтекст. Крэмер же, как казалось, поводов для ревности давал предостаточно и без меня. «Не волнуйтесь, ничего с вещами не случится». Он чуть повел плечами, и гора покупок разделилась на несколько волн, которые заходили в разных направлениях, поднимаясь, спускаясь или закручиваясь в спирали, совершенно независимо друг от друга. Крэмер явно рисовался передо мной, и Ульрике это не понравилось. «Артур, тренированный!» Небрежно бросила она и положила руку ему на плечо с явным подчеркиванием собственности. «Мое и все тут». «Он очень выносливый!» В результате невинная, казалось бы, фраза прозвучала довольно двусмысленно, словно речь шла совсем не о совместных походах по магазинам, в которых Крэмер проявил себя столь выдержанно. Я отвела глаза в сторону и порадовалась, что не покраснела, но чуть слышное хмыканье Крэмера показало, что уж он-то мое смущение отметил. Происходящее нравилось все меньше. И навязывание Ульрики в подруги, и подготовка к поездке, и компания военного мага. С каждым днем идея казалась все более дурацкой и провальной. Ужасно хотелось отказаться, но позволить себе я этого не могла. Слишком много денег уже потратила одногруппница. Откажись я сейчас, Ульрика ни за что не вернет вложенные деньги, останется в убытке. А расплатиться я не смогу. Для большей достоверности она заказала мне платье там, где заказывала обычно себе, и никакие уговоры ее не остановили. И я вязла все больше и больше. Одежда и обувь после операции, как обозвал нашу сделку Крэмер, должны были остаться мне. Приходилось утешаться тем, что на ближайшее время вычеркну из списка трат пункт с одеждой. Очень уж дотошно подошла Ульрика к превращению меня в леди Штрауб. Но вся эта одежда была чужой, как и личина, которую предстояло носить ближайший месяц. Личина, в которой прорех было куда больше, чем целых мест. Что если в Тратоне окажутся персоны, лично видевшие леди Штрауб? Уж ее отец точно встречался с герцогом. Не факт, конечно, что эти встречи проходили в присутствии дочери, но вероятность знакомства все же довольно велика. А если герцоги Тратонские вдруг пригласят леди Штрауб на обед? Мрачно спросила я Ульрику в перерыве между посещениями двух галантерейных лавок. Перед этим мы обошли еще пяток. Все они были совершенно одинаковыми, но в каждой Ульрика находила что купить. «С чего бы?» – удивилась она. «Лично мы не встречались, а кому попало, я на обеды не хожу». Проглотив вертевшееся на кончике языка замечание, что герцогов Тратонских никак нельзя считать кем попало, я продолжила сомневаться в успехе. «Но ты наверняка лично встречалась с кучей других аристократов. И что, если во мне признают самозванку?» «Да ничего», – лениво протянул Крэмер. «Инарита, ответите, что проходите практику вместо леди Штрауб и попросите об этом никому не рассказывать». «И мне поверят?» Я была полна скепсиса. Никакие деньги не стоят вероятности загреметь в сыск. Пусть даже потом выяснится, что я не покушалась на чужую жизнь и здоровье. Но сам факт привлечения – не пойдет на пользу моей биографии. Мне не нравилась эта идея, не нравилась Штрауб и не нравился ее навязчивый кавалер. Почему-то начинало казаться, что он таскается сюда уже ради меня, а не ради своей подружки. Пусть он и не позволял себе лишних слов, но взгляды... Взгляды у него были вполне красноречивые, но на взгляды жаловаться не принято. Да и кидал он их тогда, когда считал, что любовница не видит. «Почему не поверят? Тем более, что всегда смогут обратиться ко мне за подтверждением. Я часто буду приезжать». Новость не порадовала. Я посмотрела на его довольно улыбавшееся лицо, перевела взгляд на Штрауб. Она тоже не выглядела обеспокоенной. «Значит, уже договорились о чем-то?» «Зачем это?» «Так у нас же роман!» – хохотнул он и подмигнул мне. «У кого роман?» Появление Кристиана оказалось неожиданным и очень неприятным. Вот уж кто точно не должен ничего узнать. Я даже не сомневалась, что приятель будет неприлично хохотать. Не зря же в шутку намекал на возможность отработки практики за Штрауб. Но это не самое страшное. Больше я боялась, что он поедет в Тратон и уже там непременно меня выдаст. Да, он намекал на какие-то загадочные дела, не позволяющие оставаться в этом месяце в Гаэре, но это не значит, что они не будут вблизи Тратона. Чтобы Кристиан упустил такое развлечение? Да никогда! Он получит удовольствие по полной, раз уж меня получить не может». И тогда все непременно раскроется. Не тот он Инор, кто хоть что-то удержит в секрете. Пока что, кроме нас троих, о готовящейся подмене знала только Эвелина. Но за нее я спокойна. Она никому не расскажет. А вот Кристиан... Кристиан иной раз ставил свое чувство юмора выше чувств окружающих. «У леди Штрауб и капитана Крэмера», на всякий случай пояснила я. Крэмер снисходительно кивнул, а Ульрика уставилась на Кристиана так, словно роман с военным магом был лишь прелюдией к роману с талантливым алхимиком. Похоже, она не возражала заменить одного кавалера на другого. В конце концов, должно же быть какое-то разнообразие в жизни. Нельзя же ограничиваться одними военными. Нужно иметь возможность для сравнения. Это столь явно нарисовалось на лице Ульрики, что Кристиан торопливо подхватил меня под локоть, тем самым показывая, что уже занят, и, вежливо улыбаясь, заявил: «В таком случае, Фредерико, с нашей стороны просто неприлично мешать этим прекрасным молодым людям». «Вы нам вовсе не помешаете!» Воодушевилась Ульрика, отчаянно стреляя глазами в нового кавалера. «В компании всегда интереснее. Не желаете присоединиться?» Кристиан выразительно обвел глазами гору покупок за Крэмером. «Боюсь, у меня нет нужных талантов по транспортировке грузов, как у некоторых доблестных военных». Слова его прозвучали несколько издевательски, с явным желанием уязвить соперника. Хотя, как мне показалось, Крэмер при нем не проявил ни малейшей заинтересованности во мне. Возможно, Кристиан подошел не сразу, а некоторое время наблюдал за нашей компанией. Тогда его ревность оправдана, но не услышал ли он чего ненужного? «Не хватает дара», – усмехнулся Крэмер. Этак неприятно усмехнулся, тоже явно с целью досадить сопернику. «У меня?» – чуть пренебрежительно уточнил Кристиан. «Дара у меня хватает, не хватает желания быть использованным. Для этого…» – он кивнул на свертки. «Есть посыльные». «Посыльные? Неинтересно!» – надула губки Ульрика. Глаза ее заблестели, ей явно показалось, что соревнование идет из-за нее. «Они ни за что не смогут столь эффектно перемещать вещи. Мне нравится, когда за мной тащится такая куча всякой всячины». Она удовлетворенно посмотрела на покупки, потом на иноров, стоящих рядом, не иначе как в надежде, что за ней теперь будут тащиться оба. Кристиан заинтересованности не выказал, но Ульрика так быстро не сдавалась. «А не посидеть ли нам в кафе?» – родилась в ее голове мысль. «Все эти походы по магазинам так утомительны!» «Конечно, силы надо восстанавливать!» – с готовностью подхватил Крэмер и подал руки. «Одну Ульрике, одну мне!» Воспользоваться его любезностью желания не было, да и будь оно… Ничего бы не получилось. Кристиан влез между нами и с собственническим видом ухватил меня за руку. «Увы, леди Штрауб, нам надо торопиться. Я и так потратил столько времени, чтобы разыскать Фредерику. Да и вам наверняка лучше будет вдвоем, без посторонних наблюдателей. А ну как роман разовьется не в том направлении». Последнее он договаривал уже на расстоянии. Значительном расстоянии, таком, чтобы слова не долетели до ушей обсуждаемой пары. «И зачем ты меня искал?» «Нет уж, ты мне сначала скажи, что ты делала в этой компании!» Раздраженно буркнул он. «Что у тебя с этим типом?» Я опешила. Мало того, что у меня с Крэмером ничего нет и быть не может, так и Кристиан не имеет никакого права задавать подобные вопросы. Хотела об этом сказать, но подозрение, что он что-то услышал из разговора о планирующейся подмене, никуда не делось. «У меня? С ним? Скорее, у тебя с Ульрикой?» Перешла я в нападение. «Она сегодня только о тебе и говорила, а когда ты пришел, так еще и сразу вешаться на тебя стала. Ты точно искал меня, а не ее?» Крэмер с нами был явно для отвода глаз. «А ты?» Во мне Ульрика тоже не слишком нуждалась, а вот твой уход ее очень расстроил. Она явно рассчитывала на что-то. Наверняка ты при прошлой встрече дал понять, что не против заменить надоевшего капитана». «Не выдумывай!» Кристиан выглядел скорее польщенным, чем расстроенным, и я забеспокоилась, не переусердствовала ли. Уж очень получившаяся сцена напоминала проявление ревности. Но сейчас главное отвлечь, о возможных последствиях подумаю потом. «А с чего, по-твоему, она меня вдруг потащила по магазинам? Из доброты душевной? Ульрика ничего не делает просто так. Значит, ей что-то от меня надо. И это что-то ты». «Я не что-то», – возмутился Кристиан. «Я кто-то». «Ульрике это без разницы. Главное, ты дал ей повод». Посчитав, что я направила его мысли в нужную сторону, я развернулась, не прощаясь. Но Кристиан уйти не дал. «Фредерико, я тебя не просто так искал. Мне нужно срочно уезжать, причем надолго, месяца на полтора. Думал, позже удастся, но не получилось», — мрачно сообщил он. «Сама понимаешь, оставлять тебя в компании вьючных мулов никак не хочется». На вьючного мула Крэмер не походил. Ульрика с абы кем не связалась бы. Высокий, стройный, красивый, но было в нем нечто, делающее его компанию для меня не слишком приятной, так что из-за него Кристиан мог не волноваться. «Крэмер мне не нравится», – усмехнулась я. «А Штрауб мне», – радостно сообщил Кристиан. «Может, поцелуемся в честь столь знаменательного совпадения, и мне спокойнее будет уезжать». Разговор свернул в привычном направлении уже безопасных подводных рифов в лице Штрауб и Крэмера, так что я почти успокоилась. То, что Кристиан не предлагал срочно идти в храм, обнадеживало, но целоваться с ним я все равно отказалась. Правда, на прощание чмокнула в обделенную ранее щеку, и Кристиан уехал почти счастливым. О том, что я сама уезжаю в Траттон через неделю, я ему предусмотрительно не сказала. И не потому, что боялась, что он расстроится и никуда не поедет, а потому, что в глубине души теплилась надежда, что что-то случится, и не придется ни ехать в Траттон, ни играть роль леди Штрауб.